Глава 2. Гонение на Иисуса. «Если меня гнали, будут гнать и вас». Иоанна, 15 глава, 20 стих. Смерти и страданий ценой нас от зла Христос искупил. На челе терновый венец Иисус распятый носил. Гонение, которое претерпел наш Господь и о которых христиане поют в своих гимнах с тех пор, как Он жил на земле, были предсказаны еще в Ветхом Завете за сотни лет до рождения Мессии. Боль, позор и отвержение, которое испытал муж скорбей, с невероятной точностью описаны в книге пророка Исаии и даже еще раньше Давидом. Первые христиане стали свидетелями исполнения этих пророчеств. Распятие Христа, как были пронзены его руки и ноги, как люди смотрели и злорадствовали, и душераздирающий вопль отверженного сына, который, умирая, испытывал невероятные муки не только тела, но и духа. «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Псалом 21, 2 стих. Когда он был еще младенцем, всего через несколько месяцев после его рождения, были произнесены новые пророчества о том, что ему предстоит пережить, прежде чем его труд на земле будет завершен. Он станет предметом пререканий, говорит Симеон Марии, и тебе самой оружие пройдет душу. Читаем об этом в Евангелии от Луки во 2 главе, 34-35 стих. Прошло около 30 лет, Иисус вышел на служение и вскоре столкнулся с непониманием и враждебностью. Его пытались убить, строили ему козни, один из близких учеников предал его, а все остальные отвернулись. В Гефсимании нам дается шанс мельком взглянуть на глубину его духовных терзаний, когда он, зная, что ему предстоит испытать, боролся с охватившим его смертельным ужасом. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна, в 18 главе, в 4 стихе. На него, чистого и совершенного, через несколько часов будут возложены грехи всего мира, и он будет медленно умирать, убиваемый самым жестоким способом, какой только могли придумать римляне. Неудивительно, что пот его был словно капли крови. Все эти драгоценные истины хорошо известны каждому верующему, но мало кто задумывается над тем, насколько вопиюще несправедливым был судебный процесс над Христом, который проходил между его арестом и казнью. Две законодательные системы, осудившие Христа на смерть. В Евангелиях мы находим множество деталей о целом ряде судебных слушаний по делу Иисуса, состоявшихся накануне его распятия. Его дело передавалось туда-сюда между двумя законодательными системами – религиозной и светской, древним законом Моисея и законом Рима. И, как говорит Уоркмен, чтобы добиться его осуждения, обе они совершили вопиющую несправедливость. Иерусалимский Синедрион представлял собой Верхний Иудейский Совет и Суд. В новозаветные времена в него входили 70 человек – писцы, старейшины, священники и другие уважаемые граждане общества. Представительствовал в Синедрионе первосвященник, то есть максимальное число присутствовавших составляло 71 человек. Для совершения любого дела требовался кворум из 20 присутствующих. При этом Галилея не входила в юрисдикцию Иерусалимского Синедриона, так что только когда Иисус пришел в Иудею, он оказался в их власти. Конечно, в то время и Галилея, и Иудея были частью Римской империи, поэтому высшая власть принадлежала римлянам. Но политика Рима была такова, что они правили посредством местных институтов власти, и в Иудее они старались, насколько возможно, потакать настроением местных правителей. так что Синедриону позволялось выполнять свои судебные функции. Единственное, для чего им требовалось разрешение Рима, это для вынесения смертных приговоров. Такое разрешение обычно давал римский прокуратор, управляющий. Но делал он это, можно сказать, машинально, не желая портить отношения с местными властями. Законный арест. Иисуса арестовали в четверг ночью. По всей видимости, это был законный и легитимный арест, санкционированный Синедрионом по причине беспорядков, которые он устроил в храме, когда выгнал оттуда менял. Синедрион обратился к римскому прокуратору Пилату с просьбой предоставить им отряд солдат, чтобы те поддержали храмовую полицию во время ареста. Возможно, Синедрион опасался, что галилеяне, окружавшие Иисуса, не признают власть Синедриона. Или, возможно, они боялись, что храмовая полиция может отказаться арестовывать человека, чьи слова они, по всей видимости, слышали и чьи дела видели. А вот римские солдаты не были знакомы с Иисусом, поэтому смогут должным образом произвести арест, передать его Синедриону и благополучно удалиться. Незаконный допрос. После ареста Иисус предстал перед Анной для допроса. Читайте Евангелие от Иоанна, 18 главу, 12-13 стих, а также с 19 по 24 стих. Это было прямым нарушением иудейского закона, запрещавшего любой личный предварительный допрос. Анна был бывшим первосвященником, свергнутого римским прокуратором 15 годами ранее за вынесение смертного приговора без разрешения прокуратора. И все же ему удалось сохранить высокий авторитет в глазах еврейского общества, вероятно, благодаря тому, что по иудейскому закону первосвященник назначается на всю жизнь. Мы видим, что его по-прежнему продолжали называть первосвященником. Очевидно, Анна лично понес убытки из-за того, что Иисус выгнал из храма менял. Незаконный суд, обвинительный приговор. Далее Иисус предстал перед некоторыми членами Синедриона. Заседание возглавлял действующий на тот момент первосвященник Каиафа, который был, кстати, зятем Анны. Учитывая, что здесь собрались как минимум 23 члена совета, это слушание было уже более легитимным, чем допрос перед Анной. Однако проведение слушания ночью было нарушением иудейского закона. Также закон запрещал проводить судебное слушание по делу тяжких преступлений накануне субботы, а также проводить любое судебное слушание в дни больших праздников, таких как Пасха. Более того, принимать свидетельства людей, которые расходятся между собой хотя бы в малом, тоже было нарушением иудейского закона. Читайте об этом в Евангелии от Марка, 14 глава, 56 стих. На рассвете состоялось еще одно короткое слушание, но на нем не присутствовало ни одного свидетеля, что тоже было нарушением иудейского закона, который требовал как минимум двух или трех свидетелей и запрещал использовать показания обвиняемого. Так что это слушание было фактически просто формальным объявлением уже принятого накануне ночью решения. Еще одним нарушением закона был тот факт, что Синедрион не сделал перерыв на 12 часов перед вынесением обвинительного приговора, как требовалось в случае, если обвиняемому грозит смертная казнь. Законный суд, оправдательный приговор. Однако, как мы уже говорили, для вынесения смертного приговора Синедриону требовалось разрешение римского прокуратора. Обычно получить согласие на подобные вопросы было несложно, поэтому члены Синедриона надеялись, что и в этот раз проблем не возникнет. Единственное, что могло подвести, это статья обвинения. Синедрион призвал Иисуса виновным в богохульстве, однако, приведя его к Пилату, религиозные лидеры изменили обвинение с богохульства на государственную измену. Возможно, они хотели, чтобы Иисуса не побили камнями, наказание, предусмотренное иудейским законом за богохульство, а именно распяли. Римляне использовали распятие для казни рабов и самых отъявленных преступников. Как среди римлян, так и среди иудеев распятие считалось самой позорной смертью. Как только Пилат услышал о государственной измене, он уже не мог считать это внутренним частным вопросом иудейской религии. Он был обязан сам провести официальный суд и рассмотреть это дело без участия Синедриона. В глазах римского закона государственная измена против императора была самым серьезным преступлением. На латыни это называлось «crimen laesae maestatis» – «оскорбление величества», сокращенно «maestatis». Раньше, когда Рим был республикой, оскорбление величества относилось к любому преступлению против римского народа и его безопасности. Но когда республика пала и Рим перешел под правление императора, которого со временем стали почитать как бога, закон «maestas», будучи довольно расплывчатым и неточным, стал мощным инструментом репрессий и тирании. Неуважение к императору и его статуе на словах или на деле были очевидным нарушением закона «maestas» и большой проблемой для ранних христиан, а изобретательный юрист мог даже налоговые вопросы превратить в обвинение «maestas», наказание за которое – изгнание или смерть. Когда члены Синедриона в первый раз привели Иисуса к Пилату, они пытались осудить его, не называя конкретно, в чем его обвиняют. Смотрите Иоанна 18 главу 29-30 стих. Пилат отказался рассматривать это дело, так что им пришлось формулировать другое обвинение. «Он развращает народ, запрещает давать подать кесарю и называет себя царем». Смотрите Луки 23 глава 2 стих. Согласно римскому праву, каждый пункт обвинения должен рассматриваться в отдельности. И Пилат, видимо, решил сосредоточиться на последнем, самом важном и серьезном и достаточном для вынесения смертного приговора. Суд у Пилата, похоже, прошел очень быстро. Иисус сделал заявление, известное в современном праве как признание с последующим опровержением. То есть признание фактов обвинения с последующим опровержением их юридического значения путем приведения дополнительных фактических обстоятельств. Иисус признал, что он царь, но объяснил, что его царство не от этого мира. Смотрите Иоанна 18 главу 36-37 стих. Пилат пришел к выводу, что это вопрос иудейской религии, и вынес оправдательный приговор. Я никакой вины не нахожу в нем. Отмена законного приговора. Пилат провел судебное разбирательство должным образом в соответствии с законом Рима. Но его принципы поколебались перед напором разъяренных иудеев и орущей толпы. Услышав слово «Галилея», он ухватился за возможность попытаться передать обвиняемого в ту юрисдикцию, где было совершено так называемое преступление, вместо того, чтобы рассматривать его там, где его арестовали. В Галилее не было римского прокуратора. Там, с позволения Рима, правил местный царь Ирод Антипа, один из сыновей Ирода Великого. Если бы Пилат сделал это до того, как вынести свой собственный приговор невиновен, это было бы законно. Но передавать оправданного в другие инстанции после того, как уже вынесен оправдательный приговор, это уже пародия на правосудие. Так совпало, что в это время Антипа был как раз в Иерусалиме, так что Пилату ничего не стоило передать Иисуса ему. Однако Ирод был предусмотрительным и не хотел связываться с делом «maestas», поэтому он просто высмеял Иисуса, поглумился над ним, а затем отправил его обратно к Пилату. Это была насмешка уже и над римским правосудием. Бас описывает это как настоящую фантасмагорию несправедливости и жестокости по отношению к обвиняемому. А попытка то угодить обвинителям, то упрекать их, в итоге закончилось поражением судьи. Обычно во время вынесения смертного приговора римские судьи призывали солнце во свидетели того, что суд вынес справедливый приговор. Пилат же, удовлетворив, наконец, требования толпы, последовал иудейской практике и умыл руки, переложив ответственность за эту казнь на них. Смотрите Матфея, 27 глава, с 24 по 26 стих. И хотя несколькими часами ранее по римскому закону Иисуса официально оправдали, теперь его неофициально осудили на смерть через распятие за преступление маистас. Пытки и смерть. Одна вещь, которая до сих пор не коснулась Христа в этом судебном процессе, это пытки. Пилат не настолько попирал римское право. Теперь же Иисуса он, бив, предал на распятие. За этим коротким словом «бив» лежит целый мир настоящей агонии, потому что били преступников в то время кожаными плетьми со свинцовыми шариками или острыми костями. Наконец, мы подходим к самому распятию. Надо сказать, что этот способ казни изобретен специально для причинения максимальной боли приговоренному. Ко кресту прикрепили уведомление о его вине в преступлении маистас. Иисус Назарей, царь иудейский. Но кто же виновен в его смерти? То не гвозди, ведь держали на кресте, то не люди причиняли боль тебе, то не гвозди и не люди, но мой грех. Хоть минуло с этой казни так много лет. Историческая справка. Распятие, по-видимому, было изобретено персами. Первое известное распятие произошло в 519 году до нашей эры, когда царь Дарий распял 3000 своих политических оппонентов в Вавилоне. Затем эту практику перенял Александр Македонский и его преемники, включая империю селевкидов, которая покрывала и землю Ханаана, а позже – римлян. Римляне считали распятие самым позорным методом казни, поэтому его редко использовали по отношению к гражданам Рима, разве что за измену. Евреи тоже считали распятие в высшей степени позорным, потому что проклят пред Богом всякий повешенный на дереве, как об этом сказано во Второзаконии в 21 главе в 23 стихе и в послании Галатам 3.13. Второзаконие 21.22 можно перевести как способ казни человека, то есть предать смерти, повесив его на древе, или же что он должен быть убит, а после этого быть повешен на дереве. Другими словами, неясно, следует ли вешать человека на дереве живым, пока он не умрет, или же сначала его убивают, а потом его тело вешают на дерево, или столб, или крест. Это все альтернативные значения еврейского слова «дерево». Один из самых длинных свитков Мертвого моря известен как храмовый свиток. Это труд еврейского ученого II века до нашей эры, который написал новое издание по велению Второзакония, включающее стихи из других мест Торы, а также учение священников его времени. Вот его расширенная версия Второзакония, 21 глава, 22-23 стих. «Предатель народа своего, который выдаст его народу чужому и сотворит зло народу своему, да будет повешен на дереве и да умрет. По слову двух или трех свидетелей, да умрет, и сами они да повесят его на дереве. Если приговоренный к смерти убежит к чужим народам и проклянет свой народ, детей Израиля, да будет также повешен на дереве и да умрет. Но не следует оставлять его тело на дереве ночью. Вы обязаны похоронить его в тот же день, ибо проклят пред Богом и людьми всякий, висящий на дереве. А ты, да не осквернишь землю, которую я даю тебе в удел». Храмовый свиток, 64 глава, с 6 по 13 стих. Итак, в храмовом свитке ясно сказано, что всякий, кто предал или проклял свой народ, должен быть казнен через повешение на дереве. Учения раввинов говорят о том, что изначально эта фраза означала казнь через повешение на столбе. Распятие – это уже другая форма казни, через повешение на дереве.